Капрал Шнопс пробирался сквозь тьму, царящую под городом. Впрочем, его глаза уже немножко привыкли. Ему нестерпимо хотелось курить, но Маркоу предупредил, что этого делать нельзя. Просто возьми мешок, пройди по следам и принеси тело. И помни, ничего не снимать и не шарить по карманам.